Святочные гадания, представляющие более игры, также нередко принимаются в прямом значении, и суеверные им верят. Строят из лучин над чашкой воды мостик и ставят его под кровать. Суженый приснится и поведет по мосту. Кладут гребень под подушку, суженый ряженый почешется и оставит волосок. Ставит два прибора в бане, девушка садится по полуночи, и суженый является ужинать. Ставит зеркало и две свечи, девушка сидит перед ним и должна увидеть суженого. Бросает башмачок за ворота, куда ляжет носком, туда идти девушке. Кормит курицу счетным зерном, насыпают перед каждым гостем овес, пускают петуха, и кому он подойдет, тому идти замуж или жениться. Накрывают приборы по числу гостей и подкладывают разные вещи, что кому придется. Девушка выходит за вороты и спрашивает имя первого прохожего. Так будут звать жениха ее. Подслушивает под окнами и из этого выводит заключение. Выливают олово, свинец, воск и прочее. Гадания гороскопические со времени познания истинной планетной системы и течения миров сами собой потеряли всякую цену. Не отвергая связи между Землею с ее жителями и между планетами, Луной и Солнцем, невозможно, однако же, допустить какую-либо зависимость, собственно, судьбы или участия каждого из людей от взаимного стояния или сосложения Земли нашей и других небесных тел. Тут нельзя найти и тени смысла.